И, следовательно, между ними было то же соотношение, что и между световой волной и оптической интерференционной решеткой. И, следовательно, короткое рентгеновское излучение могло дать на кристаллах тот же эффект, что свет дает на обычных оптических решетках или щелях. Эвальд вначале обрадовался. Идея казалась очень перспективной. Но потом поостыл. Работа требовала навыка в обращении с рентгеновскими лучами, а с ними Петер никогда не работал. Тем не менее, он поблагодарил Макса за участие, а на другой день рассказал о его гипотезе в кафе. Молодые физики оживились. Часть из них стала прикидывать, что может новый эффект дать физике. Другие вспоминали, что подобные попытки делал уже сам рентген, и не один раз, и ничего у него не получалось. Кто-то вытащил из портфеля брошюру шефа и процитировал ее конец. «С самого начала моей работы с их лучами я многократно пытался получить с ними явление дифракции. Я получал даже много раз с узкими щелями и так далее». Явления, которые внешне совершенно напоминали картину дифракции, но каждый раз, когда я, изменяя условия опыта, проверял правильность такого объяснения, оно не оправдывалось, и я часто имел возможность непосредственно убедиться, что эти явления происходят иначе, чем было бы при дифракции. Я не могу привести ни одного опыта, из которого я мог бы сделать достаточный, удовлетворяющий меня степенью надежности вывод о существовании дифракции их лучей. «Видите, — сказал он, — если уж шеф пишет, что не может, значит, нечего и пытаться что-нибудь получить». Разгорается спор. Одни поддерживают идею Лауэ, другие не верят в нее. Физики в пылу забывают, что сидят они в общественном заведении, а не на семинаре. Все громче звучат голоса. Прислушаемся к ним. Лауэ. Я повторяю, раз длина рентгеновской волны соизмерима с расстояниями между атомами в кристалле, должна возникать та же картина, что и при прохождении света сквозь оптическую щель, венчик из темных пятен. Вагнер. Помилуйте, какой может быть венчик, когда кристаллическая решетка трехмерна? Ведь если Макс прав, должны получиться три интерференционные картины, от каждого периода своя, и они просто-напросто перекроют друг друга, и ничего вы не увидите. Лауэ. И все же я уверен, что венчик должен быть. Было бы странно, если бы на оптических решетках он появлялся, а на кристаллических нет. Природа, как известно, логична, гораздо логичнее нас. Дебай. Все это может быть, но с одним «но», если правильны расчеты Петера. Вагнер. Даже в этом случае ничего не будет. Почему вы упорно не хотите учесть трехмерность решетки? Я готов держать пари, что она съест весь эффект, даже если бы он и мог быть. Фридрих. Пари? Это идея. Я вхожу в долю с Максом. Макс. Лауэ. Ладно, я согласен. Но на что? Дебай. Оборачивается к буфету. Коробка шоколада подойдет? Вагнер. Подойдет. Лауэ. Нас хоть двое, но не боится ли милый Вагнер за свой живот, если ему одному достанется вся коробка? Вагнер. Я готов пожертвовать здоровьем ради истины. Фридрих. Слушайте. Чем спорить здесь среди чашек и пепельниц, давайте перенесем спор туда, где его можно решить. Я берусь выполнить эксперимент. Зоммерфельд. У меня не так много ассистентов, чтобы отдавать их на отхожий промысел. Кто, интересно, пока вы спорите, будет заниматься серьезным делом? Лауэ. Интересно, почему проверка моей гипотезы менее серьезное дело, чем исследования, которыми Вальтер занимался до этого? Зоммерфельд. Не знаю, не знаю. Я предпочел бы, чтобы Вальтер занялся изучением расхождения X-лучей из антикатода. Ваш спор может затянуться, а в одиночку здесь скоро не управишься. Фридрих. А может быть, Книппинг поможет мне? Пауль, как ты? Книппинг. Что ж, можно, наверное. Диссертацию я закончил, а уезжать мне только через пару недель, так что время у меня вроде бы есть. Если все это не очень затянется, я готов».